Старик сгорбился и покачал в руке птичью клетку. «Если бы я не ловил птиц, вы не нашли бы меня». «Да уж, голубчик», — подтвердил гриф. «Тебя хобби сгубило. Начал бы собирать марки или монеты. И все-таки птицелов придется сказать. Когда и кто в течение последних 7 лет получал крупные суммы в золоте? Под каким предлогом, на какие цели и по чьему распоряжению? Ты визировал все документы расхода золота и алмазов. Тебя министры финансов боялись. Ну?» «Эх, обольстился!» — вдруг заговорил Птицелов. «Сколько раз зарекался не ходить на Ваганьковское?» «Да птица ты запела чудесная, райская, никогда не слышал». «Ты не про райскую птицу думай», — посоветовал гриф. «Я спросил тебя, куда улетела жар птица. Не валяй дурака, Птицелов. Ты же хочешь спокойно дожить старость и умереть своей смертью». «Хочу», — вяло признался старик. «Вот, хочешь. И синюю птицу хочешь поймать, так?» «Так», — проронил Птицелов и замолчал. Гриф понял, что паузе этой и конца не будет. Зашел с другой стороны. «Хорошо. А можешь ты объяснить, с какой целью на объект гранитный однажды ввозили ртуть?» «Ртуть?» — переспросил старик и насторожился. «Ее ввозили не однажды. В складских помещениях собирали золотую пыль, обрабатывали упаковку. И на это потребовалось 76 тонн ртути?» — клюнул гриф. «Мне известно, что часть золота амальгамировали. Но кто распорядился, зачем и куда потом вывезли амальгаму?» Птицелов молча приблизился к своей могиле, поставил клетку на каменную плиту. Гриф недовольно завертел шею. «Ты же понимаешь, тебя уже нет на свете. Нет, ты мертвец». «Понимаю», — покивал старик и достал из внутреннего кармана упаковку нитроглицерина. «Я все понимаю». Он в задумчивости присел на могилу, но вдруг оживился, воскликнул. «Боже мой, я же держал в руках!» «Ну-ну», — воспрял гриф, — «продолжай. Что ты держал в руках?» «Птицу. Как же я не догадался. Это был скворец». «Какой скворец?» — прокликотал гриф. «Только не нужно играть сумасшедшего. Я знаю, ты в здравом уме, и память у тебя исключительная». «Что же это я?» — растерянный как-то счастливо забормотал Птицелов. «Не узнал». «А это скворец. Наверное, зимовал где-нибудь рядом с райской птицей. И выучился петь. Другой птицы там не было. Известный пересмешник и плагиатор. Но как пел стервец!» Он выдавил таблетку из фольги, покатал красный шарик на ладони, словно каплю крови, и широким движением забросил себе в рот. Гриф что-то почуял, сорвался со скамейки, но было поздно. Старик мгновенно подломился и рухнул на спину, отбросив руки в стороны. Гримаса нестерпимой боли исказила лицо, но кожа в тот же миг расправилась, и глаза закрылись сами собой. Гриф бросился к Птицелову, похлопал по щеке, встряхнул за плечи, затем приоткрыл веко. Бывший начальник контрольно-ревизионной службы был мертв. Яд действовал мгновенно. Гриф неожиданно пнул безвольное тело, выматерился про себя и кому-то резко махнул рукой. Из-за надгробных камней показались двое в спортивных костюмах легко подбежали к мертвому птицелову. Один тут же присел возле трупа, оттянул веки и медленно выпрямился. Оба выжидательно смотрели на полковника Арчеладзе. Тот же, склонясь над мертвым, ощупал его карманы, достал из бокового связку ключей, затем выдернул из расслабленной и еще теплой руки упаковку с нитроглицерином. «Труп закопаете в эту могилу», — указал он на плиту, где стояла клетка. «Личные вещи и одежду ко мне в кабинет. Охрану кладбища не снимать, пока не закончите». «В руках держал», — выпорхнул скворец. Он сел в «Москвич», замер на секунду, потом ударил кулаком по рулю и отщелкнул трубку радиотелефона.